Но вошел в номер Гарри Бейкера и пустил ему пулю в грудь. Тоже я?» В его тоне сквозила ядовитая ирония. «По меньшей мере, вы там были». «Где?» «В отеле. Вы были на банкете нефтяной компании, и вам не трудно было незаметно выйти на минуту. Вы знали, что Грейсон принес деньги, и знали зачем». Миранда вдруг рассмеялся. Однако его улыбка была слабой и безрадостной, а тон неодобрительным. «Если у вас есть время, мистер Лейн, я вам дам письмо в мой банк. Полагаю, там вас смогут заверить, что сумма, о которой идет речь, едва ли могла ввести меня в искушение». «Даже богачи при виде кучи денег иногда теряют рассудок», — возразил Джефф, понимая, однако, что в данном случае это замечание излишне. «Возможно», — хладнокровно заметил Миранда. «Но я нахожу, что у вас тоже отличный мотив для убийства. Вы опасались утратить контроль над своей компанией, не так ли? Вы боялись, что ваш сводный брат со своим пакетом акций отдаст голос конкурентам. Теперь у вас больше нет забот. Вы и ваша сестра унаследуете этот пакет после смерти Грейсона. Думаю, нетрудно будет доказать, что вы его ненавидели. Вы пришли в контору, чтобы преградить ему, и...» Улыбка Миранды застыла. Он положил руку на ручку двери. «Но кое-что я для вас сделаю, мистер Лейн. Я презирал вашего брата до глубины души, хотя и был его адвокатом. То, что случилось сегодня, освобождает меня от серьезной проблемы. Итак, я сделаю следующее. Если вас хватит, а это не заставит себя долго ждать, я с удовольствием буду безвозмездно вас защищать». Он открыл дверцу, вышел и чопорно поклонился. Когда, повернувшись, он хотел уходить, Джефф задал еще один вопрос. «Мой сводный брат оставил завещание?» «Нет, насколько мне известно». «Тогда наследницей будет его жена?» «Кажется, да». Миранда поклонился еще раз и пошел вниз по улице. Глава 13. Хулио Кордовис молча сел за руль, запустил двигатель и тронул с места. Начинали сгущаться сумерки. Тут и там включилось электрическое освещение. Когда им пришлось остановиться перед оживленным перекрестком, Хулио повернулся к Джеффу. «Смог помочь вам Луис Миранда?» «Немного», — понуро ответил Джефф. «Полагаете, он знал о билетах на рейс в Нью-Йорк?» Джеффу нужно было вначале самому обдумать этот вопрос. Результаты разговора с Мирандой его только обескуражили. Хотя он сам не представлял толком, чего хотел достичь. Но поговорить с адвокатом представлялось хорошей идеей. А в результате он лишь кое-что услышал о семейной жизни адвоката, его чувствах к жене и о том, что Миранда знал о ее связи с Грейсоном. Единственной новостью было то, что жена Грейсона станет наследницей мужа. «Я не могу сказать, знал об этом он или нет, — наконец сказал Лейн. — Но он должен был догадываться, что нечто подобное может произойти. Мне хотелось бы знать, было ли такие подозрения у Дианы Грейсон?» Луис Миранда не позарился бы на деньги, заметил Кордовс. Это вы уже однажды говорили, оборвал Джефф. Сожалею, смутился Кордовс. Я не хотел... Нет, прошу вас. Мне очень жаль. Джеффу стало стыдно за свой срыв. Не обращайте на мои слова внимания. У меня мерзкое настроение. Тут одно лекарство, выпивка, рассмеялся Кордовс. И закуска, конечно. Но сначала заедем ко мне домой. Джефф опять откинулся назад и взглянул в окно. Он совершенно не представлял, где они находятся. Внезапно Кордовс резко свернул в переулок с крутым подъемом и затормозил перед большим жилым домом. «Вы здесь живете?» — спросил Джефф. «Нет, один мой друг. Подождите минутку, я сейчас вернусь». Джефф достал из кармана сигареты и закурил. Удрученно уставившись перед собой, он почувствовал себя слабым и усталым. Когда Кордовс открыл дверь, он этого даже не заметил. Только ощутив, как детектив сел, он повернул голову и увидел, как Кордовс аккуратно положил на сиденье костюм и отглаженную белую рубашку. «Должно быть впору», — сказал Кордовс, берясь за руль. «Что?» «Костюм. Он для вас». «Для меня? Но что? Я вам объясню», — перебил его маленький детектив и хихикнул в ответ на недоуменную реакцию Джеффа. «Не хочу критиковать», — добавил он. «Вы носите очень хорошие вещи, но в них вы выглядите стопроцентным американцем. Днем это не так важно, но вечером преуспевающий венесуэлец носит темный костюм. По меньшей мере здесь, в Каракасе». «О!» — протянул Джефф, тронутый заботой и предусмотрительностью детектива. «Вот именно. С вашими темными волосами и карими глазами, да еще в темном костюме, вас примут за южноамериканца. Глазам и ушам Педро Видаля станет труднее. Кроме того, вы будете чувствовать себя в большей безопасности, а это самое важное». «Я так вам благодарен, Хулио. Что бы я без вас делал?» Кордовс только улыбнулся и полностью сосредоточился на уличном движении. Трехэтажный многоквартирный дом, к которому они вскоре подъехали, был относительно новым. Кордовс жил на первом этаже справа. В прихожую выходили двери гостиной, столовой, спальни, детской, ванной комнаты и кухни. Гостиная была обставлена скромно, но безупречно, чисто, просто и красиво. На этажерке в углу даже детские игрушки разложены были в образцовом порядке. Дверь в соседнюю комнату стояла открытой, и там видны были узкая кровать и детская кроватка. Пройдя через эту комнату, Кордовс зажег свет в следующей. «Сегодня вы будете спать здесь», — сказал он, указывая на двуспальную кровать. «А вы?» — спросил Джефф. «В гостиной». «Не может быть и речи». «Нет, нет». Настойчиво возразил Кордовс. «Я вам объясню, почему. Для человека ваших габаритов диван просто неудобен. А мне его достаточно. Поверьте мне, я ведь не раз его использовал. Проходите, примерьте костюм. Пока Джефф раздевался, он расстегнул белую рубашку. Мой друг примерно того же роста, что и вы. Вы увидите, что пиджак сшит несколько иначе, чем ваш, но это только к лучшему. Пусть все видят, что костюм местного пошива. Рубашка пришлась в пору. Рукава были немного коротки, но воротник в самый раз. Пояс Джефф оставил свой, так как в талии брюки оказались широки. Зато пиджак сидел как влитой, а скромный темно-синий цвет очень, кстати, был неброским. «Ну вот», — довольно протянул Кордовус, отступив назад и оглядев Джеффа с ног до головы. Кордовус был так горд, как будто сам шил этот костюм. «Так вам гораздо лучше». «Как вы себя чувствуете?» «Очень хорошо». Джефф поблагодарил еще раз, опустошил карманы брюк и пиджака и все переложил в новый костюм. «Поскольку говорить буду я, — сказал Кордовус, — а вы только стоять рядом, любой вас примет за нашего соотечественника. Если вы готовы, — добавил он, — теперь мы можем пойти поесть». Когда они опять сели в машину, Кордовус сначала объехал вокруг квартала, потом двинулся вниз по улице. Снова Джеффу вспомнилась Южная Калифорния, особенно когда они спустились в котловину, и он увидел сияние тысяч фонарей и неоновых вывесок. У него было впечатление, что он уже видел эту часть города при свете дня. Но когда Кордовус остановил машину на треугольной площади, Джефф уже не был так уверен. «Надеюсь, ресторан вам понравится», — сказал Кордовус, запирая машину. «Можно попробовать три вида блюд. Жареное мясо всякого рода, антрикоты, которые тут особенно хороши, и курицу». «Как здесь готовят курицу?» «Тоже жарит. Да вы сами не увидите». Он первым вошел в небольшое помещение, где было полно народу, накурено и шумно. Трио в составе аккордеона, скрипки и контрабаса играло очень громко, и на первый взгляд казалось, что ни одного свободного столика нет. По пути Кордовос поздоровался с администратором, несколько слов по-испански, и официант уже вытирал только что освободившийся столик. «Так», — протянул Кордовус и сел. «Итак, вы хотите курочку с салатом и выпить?» «Хорошо», — кивнул детектив. Джефф торопливо уточнил: «Пожалуйста, виски и немного содовой. Скажите официанту двойной». Кордовус переговорил с официантом, который разложил столовые приборы и салфетки. Едва Джефф закурил, как уже принесли виски вместе с бутылкой пива для детектива. «Салют!» Кордовус поднял свой стакан, жадно выпил и отер губы. Потом достал из кармана блокнот, вырвав лист, что-то написал на нем и передал Джеффу. «Мой адрес», — пояснил он. «В случае необходимости вы просто покажите это шоферу такси». «И вот еще». Он сунул руку в карман брюк. «Специальный ключ. Пожалуйста, чувствуйте себя у меня как дома. Вы можете приходить и уходить, когда хотите». «Пока меня не поймают ребята Педро Видаля», — сухо заметил Джефф. «Будем надеяться, что этого не произойдет». «Ага». Темные глаза широко открылись, а лицо просияло при виде принесенных кушаний. Хулио поспешил развернуть свою салфетку. Хотя Джефф не был голоден, у него потекли слюнки, потому что ничего подобного он никогда не видел. Хотя Кордоус и сказал, что мясо подадут жареное, но не объяснил деталей. И теперь официант принес небольшую жаровню с углями и водрузил ее на стол перед ними. На прутьях решетки лежал цыпленок, разрубленный пополам, с хрустящей золотистой кожицей сверху и маленьким соусником рядом, из которого поднимался легкий пряный запах. Вместо тарелок каждый получил деревянные дощечки. В отдельной корзиночке был подан жареный картофель, а салат ассорти в глиняной миске. «Вам здесь понравилось?» — спросил Кордоус, когда съел свою порцию, облизал пальцы и вытер их салфеткой. «Отлично! Блюдо просто фантастическое!» Кордоус взял сигарету из пачки Джеффа и откинулся назад, довольно отдуваясь. Он оглядел ресторан, но вскоре, казалось, снова вспомнил о трудной проблеме, которую им предстояло решить, и лицо его стало серьезным. «Что вы теперь собираетесь делать?» — спросил он. Джефф хотел прежде всего поговорить с Дэном Спенсером, но боялся разыскивать того в редакции. А так как бюллетень был газетой «Утренней», он знал, что Спенсер освободится поздно. «Может быть, мне пока попытаться поговорить с миссис Грейсон? Как вы думаете, она нас примет?» — спросил Джефф. «Во всяком случае, можно попробовать. Дом их недалеко отсюда», — ответил детектив. Когда автомобиль на второй скорости преодолел подъем, Джефф дал еще несколько указаний. «Сначала мы проедем мимо», — сказал он. «Я должен удостовериться, что за нами никто не следит». Подъехав ближе, они увидели, что в нижнем этаже горит свет. Кордоус опустил окно и высунул наружу голову, как будто пытаясь учуять, не пахнет ли опасностью. Проехав мимо дома, он потом по большой дуге вернулся назад, но уже с выключенными фарами, остановившись метрах в 30 от входа. «Я вам там понадоблюсь?» «Нет». «Я полагаю, опасности нет. Но, тем не менее, мне лучше подождать здесь. Если вы услышите мой троекратный сигнал, значит, возникли непредвиденные трудности. В этом случае вам, пожалуй, лучше всего попытаться уйти черным ходом». Джефф вышел и заверил детектива, что тот может быть спокоен. Все будет в порядке. Глава 14. Дверь открыл Дадли Фиск. При виде Джеффа его глаза за стеклами очков неуверенно заморгали. «О, мистер Лейн!» — без особого воодушевления протянул он. «Вам не рискованно тут появляться?» «Почему?» — спросил Джефф. «А вы что-то имеете против меня?» «Нет, нет. Но, насколько мне известно, Вас разыскивает полиция. Они уже были здесь. И меня не удивит, если придут еще раз. Мне нужно поговорить с миссис Грейсон, ответил Джефф. Всего минуту, не больше. Фиск, казалось, все еще пребывал в нерешительности. Но в этот момент из комнаты его окликнул женский голос. И это, очевидно, помогло ему решиться. Посторонившись, он дал войти Джеффу и зашагал впереди него. Если Диана Грейсон и была опечалена смертью мужа, то, по крайней мере, внешне заметно этого не было. Ее платиновые волосы отливали мягким блеском в свете торшера, а облегающее платье цвета электрик больше походило для ужина в Таманако, чем для траура. В одной руке она держала сигарету, в другой — рюмку с коньяком, и при виде вошедшего Джеффа гостеприимно указала на маленький столик с бутылками и стаканами, стоявший перед диваном. «Входите, мистер Лейн», — сказала она. «Хотите выпить?» «Нет, большое спасибо», — отказался Джефф. Он совершенно не представлял, с чего начать. И, отдавая долг вежливости, стал извиняться, что нагрянул в столь поздний час. Но она тут же его перебила. «Оставьте. Я уже потратила немало времени, притворяясь перед другими. Из того, что я вам сказала сегодня утром, вы должны были понять, какие чувства я испытывала к вашему сводному брату. Конечно, меня потрясло то, что случилось сегодня. Каждый счел бы эту историю просто ужасной. Никто не любил жизнь больше, чем Арнольд, и мне его жаль. Но я не могу притворяться, ведь для меня Арнольд давным-давно умер. Внутри у меня все перегорело. В нем было что-то злое, и со временем это его сгубило». Джефф вспомнил замечание Луиса Миранды, что Грейсон — злой человек. Он покосился на Фиска, который переминался с ноги на ногу. «Мистер Лейн хотел поговорить с тобой, Ди», — сказал Фиск и забрал стакан. «Я пока пойду в свою комнату». «Я предпочел бы, чтобы вы остались», — решительно возразил Джефф, на всякий случай преграждая ему путь. Фиск не тронулся с места, и Джефф нашел, что с сегодняшнего утра тот явно переменился. Он не улыбался и смотрел на Джеффа суровым, недружелюбным взглядом. «Почему?» — спросил Фиск. «Потому что я не хочу, чтобы вы известили полицию». Фиск поставил стакан назад. Теперь его взгляд стал откровенно враждебным. «Вы думаете, что сможете помешать мне в этом?» «Я могу попытаться. Без палки». «При чем тут палка?» — удивленно уставился на него Джефф. «По словам полиции, именно так был убит Арнольд. Палкой или тростью». «Прекратите». Диана Грейсон резко поставила свою рюмку на стол. А голос ее звучал нетерпеливо и раздраженно. «Сядьте, Дадли, пожалуйста». Она подождала, пока Дадли выполнил ее требования. Потом, подняв брови, обратилась к Джеффу. «Я хорошо понимаю ваше беспокойство. Но вы ошибочно судите о Фиске. Он не хотел мстить Арнольду, и я тоже. Что случилось, то случилось. Это произошло, и ничего изменить нельзя. А что касается меня, то я в данный момент испытываю только одно — облегчение. Джефф верил ей. То, что сказала эта женщина, не шокировало его, потому что он знал своего сводного брата. Ее неожиданная откровенность облегчила для него ситуацию, и он решил действовать не так, как думал вначале. Взяв рюмку, налил себе коньяку и сел. «Миранда того же мнения», — начал он. «Миранда?» Оба взглянули на него с откровенным удивлением. «Луис? Вы его видели?» «Да, вечером», — ответил Джефф. «Не могу точно воспроизвести его слова, но смысл был тот, что ему полегчало с тех пор, как Арнольда не стало». «Скажите», — обратился он к Диане Грейсу, — «вы знали, что он намеревался завтра вечером лететь в Нью-Йорк и хотел взять с собой Мюриэль Миранду?» «Кто намеревался?» «Ваш муж?» Некоторое время она сидела неподвижно, скрестив руки на груди и заложив ногу за ногу. Затем она медленно повернулась к Фиску. Когда она опять взглянула на Джеффа, глаза были непроницаемы, голос звучал надменно. «Я вам не верю», — сказала она. Джефф достал из кармана авиабилеты и положил их на диван рядом с Дианой, наблюдая, как та внимательно рассматривала сначала один, потом другой. «Вы об этом не знали?» — спросил Джефф. «Конечно, нет». «А если бы знали?» «Трудно сказать», — бесцветным тоном произнесла она. «Но я не стала бы его удерживать». Фиск выпрямился в кресле. «Что все это значит, Лейн?» — спросил он раздраженно. «Она ведь вам сказала, что ничего не знала. Вам этого мало?» Не обращая на него внимания, Джефф снова обратился к женщине. «Миранда мне сказал, что завещания не существует, и вы наследуете все, что было у Арнольда. Вы знаете, каков размер наследства?» «Во всяком случае, это дом», — ответила она. «Это единственное из того, что осталось и записано на нас обоих. Я полагаю, на банковском счете Арнольда еще лежат какие-то деньги. Две машины, мебель. Что до его дел, не имею представления». «Но мистер Фиск должен быть в курсе», — заметил Джефф. «Он был помощником Арнольда». Он покосился на мужчину. «А когда последний раз вы были в конторе?» «Сегодня утром, хотя вас это не касается». «Тогда вы должны были заметить, что он собирался в дорогу». «А вы откуда знаете?» — недоверчиво спросил Фиск. «Откуда у вас эти билеты?» Джеффу приходилось осторожничать с вопросами. Он не хотел открывать, что вечером был в конторе Грейсона и видел стоявший рядом с письменным столом секретарши громадные картонные коробки с кипами брошенных писем и документов. Это явно указывало, что контора ликвидируется. Невозможно, чтобы Фиск не знал об этом. Вполне возможно, знал он и о билетах. Кто-то лгал, но, не видя смысла углубляться в разбирательство, Джефф сменил тему. $120 000 наличными, продолжал он, стали бы частью наследства, не так ли? Предположим, вы сможете снова раздобыть их. Тогда не будет оснований для передачи их Карлу Уэббу. Диана Грейсон нетерпеливо кашлянула. «Ни малейшего», — подтвердила она. «Это была афера Арнольда, а не моя. Вы знали, что он достал деньги. Вы знали, что он собирался рассчитаться со своими долгами, чтобы иметь возможность вернуться в Штаты. Теперь? Да, неохотно подтвердила она. Но вы сами возвращаться не собирались. Зато теперь я это сделаю. Она не желала с ним спорить. Я продам этот дом, оба автомобиля и мебель. Я вернусь в Штаты, как только смогу. И Дадли поедет со мной. Улыбка озарила ее лицо при взгляде на Фиска. Джефф не удивился. Диана Грейсон дважды была замужем, и оба раза не нашла в браке счастья. Из-за безразличия Арнольда она обратила внимание на Дадли Фиска и открыла в том несомненную влюбленность и преданность, которых до того никогда не знала. Как давно они сблизились, было неважно. Но теперь, когда не было больше нужды таиться, и ничто не стояло на их пути, Фиск как будто преобразился. С каждым часом росла его уверенность в себе, и теперь он твердо решил защищать свое счастье и счастье этой женщины. Фиск имел мотив для убийства, если даже иметь в виду только $120 000. Деньги могли подтолкнуть обоих к действию, так как составляли половину состояния Грейсона. Накануне оба были в отеле «Тукан». По свидетельству Кордоваса, Диана Грейсон оставалась в машине, но ведь Дадли Фиск вошел внутрь. Итак, почему бы не он? У него был мотив, у него была возможность и алиби, которое обеспечила бы ему женщина. Кроме того, Диана Грейсон со странным высокомерием и самодовольством отреагировала на слова Джеффа о пропаже $120 000. Джефф понимал, что не имеет смысла высказывать вслух эти мысли и подозрения. Они могут быть спорными, а доказательств у него нет. Он встал, подал руку Диане Грейсон и поблагодарил за выпивку. Потом обратился к Фиску. «Если вы все еще хотите вызвать полицию, — заметил он, — можете спокойно это сделать». «Я сомневаюсь, что он этого хочет, — ответила Диана Грейсон. «Я вам уже говорила, что никто из нас не испытывает по отношению к вам чувства мести. Доброй ночи, мистер Лейн». Как только Джефф открыл дверцу машины, Хулио Кордовос тотчас же завел мотор и рванул с места. А Джефф немедленно стал пересказывать разговор с миссис Грейсон и Дадли Фиском, причем голос его звучал весьма уныло. «Так», — протянул маленький детектив, когда Джефф закончил. «Это обескураживает. И все-таки хорошо, что вы там побывали. Доказательств нет, но есть мотив, о котором мы прежде не знали. А теперь хотите поговорить с Дэном Спенсером?» «Да», — ответил Джефф. «Пожалуй, вам нужно позвонить в бюллетень и разузнать, когда он уходит из редакции». Кордовос свернул к бензоколонке. Заправив бак, зашел в контору. «Спенсер освободится около полуночи», — сообщил он, вернувшись. «Сейчас 11:50. «Тогда к редакции бюллетеня», — попросил Джефф. Когда они оказались в центре города, Джефф оторвался от мрачных мыслей, закурил и уселся поудобнее. «Я полагаю, что могу один уладить дело со Спенсером», — сказал он. «Как хотите», — пожал плечами маленький детектив. «Поезжайте в Сигурналь и послушайте разговоры. Может быть, вам удастся разузнать, что там думают о втором убийстве. Кроме того...» «Да?» — спросил Кордовос, когда Джефф запнулся. «Я буду вам весьма признателен, если вы разыщете миссис Холмс и скажете ей, что я поселился у вас, просто на всякий случай». «Полагаете, это разумно?» «Если считать, что ей можно доверять, да. Если нет, тогда я бы не сидел сейчас рядом с вами». «Это верно. Она знает, что я не убивал Грейсона, и, думаю, охотно поможет, если сможет. Возможно, она знает что-то неизвестное нам. Можете ей это объяснить. Я хочу сказать...» Джефф запнулся, так как сам не понимал толком, что имел в виду. Потом все же пояснил. «Если она не знает ничего нового, ей лучше держаться от меня подальше. Не хочу, чтобы из-за меня у нее были неприятности. Если она что-то знает, я понял». Кордовос свернул в узкую, крутую улицу. «Я буду стоять на углу», — сказал он, на ходу показывая на большое здание. «Это редакция бюллетеня. Если вам придется ждать, не стойте подолгу на одном месте». «Почему?» «Хотя городские полицейские не так хитры, как люди Педро Видаля, но иногда могут быть весьма наблюдательны». «Ладно, я буду осторожен», — сказал Джефф, выходя из машины и скрываясь в тени. Здесь было довольно тихо и безлюдно. Джефф шел мимо темных подъездов вниз по улице. Напротив редакции бюллетеня он остановился, вглядываясь в темноту. Сквозь зарешеченные окна первого этажа можно было заглянуть в служебные помещения, где еще горел свет. Распахнутая дверь вела в своего рода прихожую, заваленную рулонами бумаги. Джефф закурил и остановился на краю тротуара лицом к улице. Заслышав шум шагов, он повернул голову. Мужчина и женщина, рука об руку, миновали его, тихо беседуя. Потом опять все стихло. Тишина оказывала странное парализующее действие на чувства Джеффа. И лишь когда что-то коснулось его плеча, он заметил, что не один. Но прежде чем он осознал, что произошло, донесся спокойный голос, произнесший по-испански. «Добрый вечер, сеньор!» Джефф остолбенел. Горло сдавило спазмы. «Теперь все!» — подумал он, глубоко вздохнул и медленно повернул голову. «Я у вас за спиной, Лейн. Вы должны быть внимательнее». Джеффу понадобилось время, чтобы узнать в темноте лицо. И когда он наконец понял, кто стоит перед ним, его первой реакцией была скорее ярость, чем облегчение. «Вы что, Уэбб?» — воскликнул он. «Решили таким образом подшутить? Вы меня до смерти перепугали. Откуда вы взялись?» «Из этих ворот. Я видел, как вы подошли, и решил посмотреть, что вам здесь надо. Вы ждете Спенсера?» «Да». «Очень хорошо. Тогда подождем вместе». Пригнувшись, он глянул на часы. «Вот, взгляните», — как бы, между прочим, он протянул Джеффу сложенную газету. «У нас есть еще немного времени. Подойдите к фонарю на углу, чтобы было видно. Я для верности останусь здесь». Джефф взял газету. Он не знал точно, чего хотел этим добиться Уэбб. Но что-то в голосе того подсказывало, что это не шутка. Осмотревшись по сторонам, медленно пошел к уличному фонарю. Но уже в нескольких метрах стоял киоск, торговавший лимонадом и кока-колой. Изнутри на улицу падало достаточно света, и Джефф развернул газету на испанском, недоверчиво уставившись на первую страницу. На него смотрело его собственное лицо, занимавшее целых два столбца. Откуда могла взяться фотография, он не знал. Испуганно огляделся, но вокруг не было ни души. И Джефф поспешил обратно в тень. Карл Уэбб все еще стоял на прежнем месте. Он забрал газету у Джеффа и снова сунул ее под мышку. «Неплохо, не правда ли?» — спросил он. «Какой текст под фотографией?» — спросил Джефф. «Мой испанский никуда не годится. Но я думаю, что это объявление о вашем розыске. Его убили вы?» Это не было обвинением. Я просто полюбопытствовал и принял отрицательный ответ Джеффа без комментариев. «У меня сегодня тоже было свидание с полицией», — сказал он. И сообщил, как пришел в контору Грейсона и обнаружил там Карен Холмс и покойника. «Что думает полиция?» «Этого они мне не сказали», — сухо ответил Уэбб. «С сомневаюсь, что им что-нибудь известно. Откуда у них моя фотография? Могли у них сохраниться туристские карты со времени вашего прошлого приезда или нет? Возможно. Карточка для паспорта, верно? А в иммиграционной ведомости остаются две копии, правильно? Как видите, это совсем просто. Им не составило труда. Джефф кивнул. Ему следовало помнить, что Кардоус говорил об умелом и быстром стиле работы Сигурналь. И теперь доказательство этого его обескуражило. После публикации фотографии арест был только вопросом времени. О законе, предусматривавшем 30-дневное предварительное заключение, он старался даже не думать. «Почему же ищут именно меня?» — спросил он раздраженно и в то же время удрученно. «Откуда мне знать?» — пожал плечами Уэбб. «Почему вы все-таки скрылись?» «Потому что у меня была стычка с Грейсоном». Джефф понимал, что все равно терять ему больше нечего, и можно рассказать все. «Я получил несколько ссадин и разбитую губу. Мне никогда не поверит, что все обстояло именно так, если не добыть доказательств моей невиновности». Он умолк и задумался. Мозг его лихорадочно работал. Наконец он решил, как заинтересовать Уэбба. «Вы еще не получили деньги, не так ли?» — спросил он. «Еще нет». «А могли бы их получить?» «А как вы думаете?» «Грейсон вам давал какие-то обещания?» «Да, черт возьми. Потому я сегодня и приперся в его контору. Утром он сказал мне, что я могу зайти за 400 тысяч боливаров. Это то же, что и 120 тысяч долларов. В половине пятого в его контору. В 500-ных купюрах. 8 пакетов по 100 купюр в каждом. Будь я проклят, если он этого не говорил, если у него не было этих денег. Он никогда бы не рискнул провести меня. И теперь вы считаете, что деньги у Спенсера?» — спросил Джефф. «Я хочу лишь убедиться в этом». «Вы его знали еще по Лас-Вегасу?» «Конечно». «И что он за человек? Мог бы он убить Бейкера или Грейсона, или их обоих?» «Дэн Спенсер?» — презрительно фыркнул Уэбб. «Жалкий трусливый червяк. У него не хватит мужества кого-нибудь убить. Он никогда ни на кого не поднимет руку, даже если окажется в таком положении, что ничего другого не останется. Но зато он не чист на руку. У него хватило смелости шантажировать Грейсона». «Кто это сказал?» — спросил Уэбб. Пришлось Джеффу рассказать о чековой книжке и своей теории о причине этих платежей. «Возможно», — признал Уэбб. «Грейсон боялся, а Спенсер хорошо знал его прошлое. Но так как у Спенсера Для крупного дела кишка тонка, он попробовал начать с небольшой суммы. И когда дело пошло, превратил ее в своего рода ренту. Сегодня во второй половине дня он тоже был поблизости. Где? Джефф махнул вверх по улице и рассказал, как Спенсер приглашал его выпить пиво. «Может быть, кроме меня он видел еще кого-то», — сказал Джефф. «И потому ему нужно было заговорить со мной». Уэб задумался на минуту над его словами, закурил, и лицо его на миг озарилось пламенем спички. «Если он кого-то видел, — сказал он наконец, — он бы наверняка вам не сказал об этом, а попытался бы заполучить деньги. Он из числа тех, кто берется за дела не по силам, пока однажды не получит пулю в лоб». «Ну и как вы все это представляете?» — спросил Джефф. «Вы тоже здесь не ради удовольствия, не так ли?» «Видит Бог, нет». Уэб с минуту помолчал и выпустил целое облако дыма. «Вы когда-нибудь бывали в казино Лас-Вегаса?» — затем спросил он. «Нет». «И в других местах тоже? Я имею в виду, вы никогда не играли в рулетку?» «Как же? Несколько раз». «Ну, хорошо. В казино отеля «Вествинд» напитки для играющих бесплатные. Все равно, сидите вы за столом рулетки или играете в бакара, вам стоит только повернуться, если у вас есть на это время, и перед вами уже стоит официант с полным подносом. Это поднимает играющим настроение. И кроме того, тут еще и уловка. Несколько раз пропустив по маленькой, некоторые начинают воображать себя куда значительнее и прежде всего куда состоятельнее, чем в действительности. Если им везет в игре, от спиртного они становятся легкомысленными. Если не везет, спиртное придает решимости попробовать еще раз. «Для нас это не всегда окупается, так как иногда попадаются парни, которые практически не пьянеют, и по большей части им везет. Они пьют, потому что выигрывают, и выигрывают, потому что пьют. Я видел парней, которые уже не могли открыть глаза, не могли подняться с места, потому что их ноги не держали. Но они продолжали играть и уезжали домой с недельной выручкой в кармане. Но такое случалось нечасто. Большей частью алкоголь делал свое дело. Но что касается Спенсера, я хочу сказать следующее. Он нечистый на руку проныра. Он слонялся у нас по казино и лишь наблюдал. Притом там, где можно поживиться. Терпеливо часами ждал благоприятного случая. Уловив момент, прихватывал у опьяненного везением выигравшего несколько жетонов и ускользал. Он проделал это во всех казино и по большей части довольно ловко. Но в конце концов все выплыло наружу. Его несколько раз поймали на горячем, и в большинство игорных домов его больше не пускали. Об этой истории пошли разговоры, и его выгнали из редакции. В один прекрасный день он исчез. Я не знал, где он скрывался. Мне это было безразлично, но история с шантажом вполне по нему. «Дэн Спенсер», — продолжал Уэбб, — «как стервятник. 120 тысяч долларов наличными он учуял бы на любом расстоянии. Если он смог их найти и незаметно ускользнуть с ними, то помчится так, что пятки засверкают, если только не уделается при одной мысли об этом». Уэбб презрительно расхохотался. «Если вы полагаете, что он мог стать убийцей, забудьте об этом. Но деньги все же должны где-то быть, потому я и прибыл в такую даль. Возможно, впустую, но я намерен отправиться на квартиру к Спенсеру и перевернуть там все вверх дном. И он мне в этом поможет. Если хотите, присоединяйтесь, сердечно приглашаю». Он вдруг умолк, выпрямился и отбросил сигарету. «Это он», — шепнул Уэбб. «Пошли». Джефф увидел худую, сутулую фигуру, скользнувшую мимо окон редакции. Уэбб двинулся наискосок через улицу, чтобы перехватить Спенсера, который шагал, ничего не подозревая. А Джефф на цыпочках крался следом. Приблизившись к Спенсеру, Уэбб обратился к нему очень спокойно. «Привет, Дэнни, мальчик мой!» Только без шуток. Щуплая фигура Спенсера напряглась, и, казалось, долю секунды он колебался. Однако потом медленно пошел дальше, словно с трудом находя силы, чтобы передвигать ноги. Сначала он повернул голову в одну сторону и увидел Джеффа, потом в другую, где шел Уэбб. «Давай, мой мальчик», — сказал тот. «Шевели ногами. Ты спиной чувствуешь эту штуку? Отгадай, что это?» «Это револьвер. Карл, не делай глупости», — взмолился тот, дрожа, повернувшись к Джеффу и моля о помощи. «Скажите ему, пусть прекратит, мистер Лейн. Я даже не знаю, что все это значит. Видишь те ворота впереди?» — спросил Уэбб. «Мы там на минутку остановимся. И я скажу тебе, что ты называешь глупостью. Я не могу стрелять здесь, посреди улицы, успокойся. Но если ты поднимешь шум, я огрею им тебя по голове, понял?» Он схватил Спенсера за плечи и повернул к себе. «Ты знаешь, почему я в Каракасе?» «Нет». Спенсер в ожидании помощи посмотрел на Джеффа. «Что все-таки случилось?» «Это объяснил вам Уэбб», — заметил Джефф. «Ты лжешь, Дэнни», — сказал Уэбб и приставил револьвер к животу Спенсера. «Ты знал о растрате Грейсона в Лас-Вегасе. Ты взял его за горло. ты случайно встретил его здесь и пристал к нему с ножом к горлу. «Не спорь, мой милый друг», — перебил он, когда Спенсер собрался протестовать. «Мы знаем, что ты его шантажировал. И я уверен, что ты знал и о наличных, которыми он хотел от вас откупиться для того, чтобы иметь возможность вернуться в Штаты». «Ах, вздор, Карл! Ты разве не веришь?» «Закрой рот!» — прервал его Уэбб все еще спокойным голосом. «И не слишком надейся на мистера Лейна, Дэнни, ибо он считает, что именно ты донес на него полиции. У него ты точно на таком же неважном счету, как и у меня. Где ты живешь?» «Я снимаю квартиру». «Мы отправимся туда. Пешком или поедем?» «Лучше поедем». «Ладно, тогда берем такси. И ты за него заплатишь. Согласен, Дэнни?» «Конечно, Карл, конечно». «Правильно, Дэнни. Ты весьма любезен». Глава 15. Многоквартирный дом, в котором жил Дэн Спенсер, был побольше, чем дом Хулио Кордовиса, но в похожем месте и в той же части города. На лестничные клетки с облупившимися стенами пахло застоявшейся едой. Они поднялись по лестнице и на втором этаже прошли по коридору к последней двери. В соседней квартире гремело радио, где-то плакал ребенок. На третьем этаже открылась дверь и донеслась перебранка мужчины с женщиной. Дверь с грохотом захлопнулась. Кто-то спустился вниз по лестнице. «Давай, давай, Дэнни», — поторопил Уэбб, когда Спенсер не спеша стал искать ключи. «Не можем мы торчать тут всю ночь?» Спенсер что-то буркнул про себя, открыл дверь и включил свет. Джефф, вошедший в квартиру последним, закрыл за собой дверь и огляделся. Они оказались в маленькой прихожей с кухонной нишей справа. Сразу за прихожей находилась запущенная квадратная гостиная со старой уродливой мебелью и грязным ковром. Уэбб высказал его мысли вслух. «Великий Боже!» — воскликнул он. «Что за лавка старьевщика?» «А ты чего ждал?» — обиженно огрызнулся Спенсер. «Квартирная плата в этом городе режет без ножа. А как насчет уборки?» Спенсер переминался с ноги на ногу, в то время как Уэбб, качая головой, рассматривал окно, заросшее грязью. Джеффу бросилось в глаза, что сам репортер одет был очень тщательно. На нем был отутюженный костюм и белая рубашка, и полосатый галстук смотрелись куда лучше спортивных рубах, в которых Джефф его обычно видел. «Сколько у тебя комнат, Дэнни?» — спросил Уэбб. «Там спальня», — Спенсер указал на дверь. «А там ванная». «Ладно, я начну отсюда. Ты можешь сидеть и смотреть, Дэнни». «Как насчет выпивки?» — спросил Спенсер. «Я пас», — ответил Уэб и повернулся к Джеффу. «Хотите чего-нибудь, чтобы оправиться от недавних страхов?» Джефф покачал головой и осторожно сел на стул с прямой спинкой, стоявший рядом с комодом. Спенсер плюхнулся на диван, пружины которого застонали под его тяжестью. Уэб обыскивал каждый квадратный сантиметр комнаты. Он начал со стенного шкафа рядом с дверью, который до отказа был забит одеждой, обувью и бельем. Уже через 5 минут пот выступил у него на лбу. Достав из кармана огромный клетчатый носовой платок, он то и дело утирал лицо. За шкафом последовали ящики стола. Уэб перелистал бумаги, конверты и счета. Он заглянул даже под чехол пишущей машинки, чтобы удостовериться, что деньги там не спрятаны. Он снял подушки со стульев и тщательно прощупал их. Он заглянул за шторы и даже открыл окно, чтобы осмотреть рамы снаружи. В ящиках комода тоже ничего не оказалось. И тогда он приказал Спенсеру встать. Пружины снова застонали. Отодвинув диван от стены, Уэб наклонился, чтобы заглянуть под него. Затем прощупал все подушки. И в комнате не осталось больше мест, которые бы он не обыскал. Уэб кивнул Спенсеру. «Вставай, Дэнни. Теперь займемся спальней». «Пожалуйста», — ответил тот, но не сделал и попытки встать. «Нет, друг мой, ты мне поможешь. Кроме того, я хочу, чтобы ты был у меня на виду. А как вы, мистер Лейн?» Джефф поблагодарил и отказался. А когда они скрылись в соседней комнате, подошел к окну.